А уж когда я подошел, тот в шляпе и вовсе ходу дал со двора. Потому я тоже злой был, как черт. Смотри, пожалуйста. А ты, наверное, сразу же из дома ты ушел? Рассердился? Да нет, походил по двору, покричал. А потом в воротах с Федором опять же постоял, он свою жинку поджидал. Любит тоже разговоры разговаривать. А это кто же такой? Да приятель мой, раньше вместе в артели работали. Это который теперь водопроводчиком при доме управления? Во-во, обрадовался Трофимыч. Значит, знаешь его? Нет, улыбнулся Сергей, только слыхал. Трофимыч старательно крутил ногой станочек, во все стороны летели искры. Из двери выскочил черноглазый продавец и весело спросил. Ножичек мой готов? Нет еще? Ай-яй-яй. И неодобрительно посмотрел на Сергея. Ну, до свидания, Трофимыч, сказал Сергей. «Будь здрав, мил человек», — пропел в ответ тот. «А закурить не найдется?» Сергей отдал ему половину своих сигарет и ушел. Разыскать водопроводчика Федора большого труда не составило. Федор рассказал, что вскоре после ухода Трофимыча к воротам подъехало такси. Из него вышел человек в розовой рубашке и соломенной шляпе и прошел через двор в парадное, где 22-я квартира. Федор от нечего делать разговорился с шофером. Тот ему, между прочим, сказал, что пассажир, на его взгляд, ненадежный, еще удерет, а на счетчике уже 5 рублей, так что надо, пожалуй, въехать за ним во двор. Федор ему сказал, что этот тип сейчас и точильщика надул. Шофер забеспокоился и въехал во двор. Минут через 20 такси выехало, и пассажир тот сидел, а из спущенного окна торчал свернутый ковер. Номер такси не заметил. «Да ни к чему было», — оправдывался Федор. «Такси как такси. Вот только знаешь что?» Оживился он, крыло чуть помято. Шофер сказал, что с какой-то машиной сегодня поцеловался и теперь боится, что права отберут. «А шофер-то какой из себя?» «Да такой, знаешь, худенький, чернявый в ковбойке. А чуб мировой казацкий, прямо чуб. Скажи, пожалуйста, ты не видел, этот тип один в такси сидел?» «Один, это точно, я хорошо разглядел». «А человека в черной шляпе и очках во дворе не видел?» «Нет», — подумав, ответил тот, — «что-то не заметил». «Ну, спасибо, Федор, очень ты нам, друг, помог». «Да господи, если бы знать, так я за этим такси бегом бы всю дорогу бежал», — взволнованно ответил тот. «Вот ведь дело-то какое». У Сергея было такое чувство, будто он напал, наконец, на след зверя, опасного зверя, и с каждым шагом приближается к его логову. Все внутри дрожало от нетерпения, переполнилось счастьем и гордостью. Вот он, Сергей Коршунов, новичок, получив важное задание, своей смекалкой, своим трудом, без посторонней помощи, выполнил это задание. И как еще выполнил? «Пока они там в квартире возятся, а я уже почти раскрыл преступление», — подумал он. Первое самостоятельное раскрытие. После этого Сашка Лобанов не будет покровительственным тоном объяснять ему прописные истины, а Воронцов пусть зеленеет от зависти. И Сандлер будет доволен, ведь Сергей теперь тоже его ученик. Сергей взбежал на 5-й этаж, где находилась квартира Шубинского. И тут только взглянул на часы. Было около 11. Поздно. Сергей вспомнил, что муровской машины у подъезда уже не было, значит, все откладывается до завтра. Он начал медленно спускаться по лестнице. И снова пришла мысль о Лене. Как часто, однако, он думает о ней, и почему-то ему все труднее становится убедить себя, что она чужой, далекий ему человек. И вот еще что странно, теперь Лена представляется ему совсем не такой, как в день ссоры у себя дома. И не такой, как однажды в кафе, когда она вдруг закурила. Все эти образы почти стерлись в его памяти. Зато прямо, как на переводной картинке, из-под этих тусклых, расплывчатых воспоминаний, вдруг с необычайной яркостью всплывает в памяти вечер после кино. Нет, не весь вечер, а тот миг, когда они говорили о старушке-соседке. Лена вдруг повернулась к нему. Сергей помнит взгляд ее больших серых глаз, и в этом взгляде смущение и радость. Да, радость от того, что он рядом с ней. Эх, если бы можно было сейчас снова увидеть ее...